И постепенно человек, поднимаясь от одной деятельности к другой, может подняться до того момента, когда он выйдет из-под влияния преданного служения, которое совершает в его настроении желание насладиться плодами своего труда. Почему здесь многие прекращают действовать? Потому что очень много проповедуется отказ от результатов своего труда. Если человек не будет видеть своих результатов своего труда, он вообще не побуждает никакой деятельности. Во второй песне Шримад Бхагаватам вы найдете главу, которая гласит, Майтрея говорит ведуми, что каждое живое существо действует. Но стимулом деятельности каждого живого существа в этом материальном мире является желание воспользоваться плодом своего труда. Только это стимулирует живое существо. И когда мы узнаем, что Нарада Муни приходит к своему отцу, к Брахме, и говорит, ты чистый преданный, Брахма говорит, тихо, тихо, помолчи. Не дай Бог кто-нибудь услышит, что меня назвал чистым преданным. Запомни, я действую в этом материальном мире из страха. Нарада спросил, из какого страха ты действуешь? Ты самый-самый чистый преданный. Твое положение говорит о том, что ты глубже всех в этом материальном мире веришь в Кришну. И совершаешь ему чистое преданное служение. Но Брахма говорит, нет, Нарада, я живу так мало, я живу всего 100 лет. По нашему исчислению, Брахма живет 311 триллионов 40 миллионов лет. Так сказать, 40 миллиардов лет. 311 триллионов и 40 миллиардов лет живет Брахма. И Брахма говорит Нараде, я живу очень маленькую, короткую жизнь, всего 100 лет. Потому что для Брахмы это те же 100 лет, что и для нас наши. И Брахма говорит, я очень боюсь смерти. И только из-за того, что я так боюсь смерти, мой разум позволяет мне осознать, что я могу победить смерть, совершая преданное служение Кришне. То есть я пытаюсь воспользоваться плодом своей деятельности. И какой же плод моей деятельности? Бессмертие. Бессмертие. Еще не об освобождении говорит Брахма. Брахма говорит о бессмертии. То есть аспект личности привлекает его. И он понимает, что этого аспекта личности можно достигнуть только при помощи совершения преданного служения Господу. И вот этот аспект личности, он стимулирует Брахму к такой деятельности. Брахма является самым разумным живым существом во Вселенной. Поэтому его стремление к аспекту вечности и не желая больше ничего, даже материального, для нас считается трансцендентальным уровнем. Мы же со своей колокольни бы сказали, так вообще это удивительно. Он вообще самый-самый, он чистейший из чистейших. Он ничего не хочет, кроме вечности. Потому что мы так или иначе в своем сознании даже не понимаем этих категорий. Это и есть стимул деятельности брата. Для кого-то, у кого разум поменьше и побольше, сказать, обусловленности, стимулами являются аспекты богатства Господа. И вот полубоги, здесь, в материальном мире, они имеют стимул богатства. Богатство, которое приносит им возможность без ограничений заниматься чувственными наслаждениями, но в рамках предписанных обязанностей. Более того, для полубогов даже есть определенное количество нарушений, что полубоги могут совершать кое-какие нарушения, то есть отклоняться от стандартов. Но все-таки они ни в коем случае не должны отклоняться от выполнения своего самого основного предписания. То есть каждый полубог заведует какой-то определенной областью деятельности в этой материальной вселенной. Он может наслаждаться, он может что-то нарушить, но ни в коем случае не должен нарушать той деятельности, которой он занимается. Если это происходит, то полубоги несут очень сильные реакции, вплоть до того, что они превращаются в животных. Превращаются в животных. И вот здесь говорится, что когда Мамуни развил такое мистическое могущество, что даже жители райских планет, они стали ему завидовать. Говорится, что чистые преданные полностью лишены зависти. Полностью. Потому что зависть – это то, что делает нас материальными. Поэтому, вы помните, в каждом комментарии или в каждой шлоке Майтрея говорит «материальные полубоги». Или Прабхупада говорит «поклоняться материальным полубогам». поклоняются материальным полубогам только глупые люди. Хотя мы называем это буйной благости, в Бхагавад-гите говорится, что те, кто поклоняются полубогам, это называется буйной благости. Однако Прабхупада говорит, что только глупцы поклоняются полубогам. Потому что те, кто в гуне благости, они глупцы. Да, это так. И Прабхупада, когда говорит о благости какой-то, преданные вообще не понимают, о чем это речь. Когда я в Новосибирске объяснял, что такое благость, а какой говорит благости Прабхупада, все брахманы возмутились. Все. Там было 6 брахманов, и все они возмутились. Но я еще раз могу подчеркнуть, я там 3 раза повторил это. И сказал, кому это не нравится, могут встать и увидеть. Да, я очень решительно настроен. Потому что Прабхупада говорит совершенно о другой благости. Прабхупада говорит о благости в преданном служении. Так благостью в преданном служении, гуной благости в преданном служении является что? Это строгое, неукоснительное следование наставлениям духовного учителя, совершение, идеальное совершение всех обязанностей и предписаний, полностью отказавшись от плодов своей деятельности, желая лишь одного – очищения. Вот о какой гуне благости говорит Прабхупада. И вот до какой гуны благости он призывает нас подняться, с которой мы можем шагнуть на трансцендентную платформу. Но совсем не о той благости, о которой говорит Кришна, объясняя гуны материальной природы и каким образом в благости действует система Варнашрама-дхармы. Прабхупада нам делает акцент на благости, гуне благости в преданном служении. И как же проявляется в нем благость в преданном служении? Что человек строго и неукоснительно следует направлениям духовного учителя. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь задумывался о преданном служении, то очень сложно задуматься об этом, но хорошие его санкхизанщики, они должны сейчас меня понять. Те, кто не занимается, как-то не погружается в преданное служение, даже не поймут ни грамма, о чем я сейчас скажу. Вся система в преданном служении делится на определенные категории. Я очень часто по Ачине говорю, я раньше говорил, я ведь всем говорил об этом. Вся деятельность разбивается. Важные, второстепенные, третьестепенные и долгосрочные проекты и проблемы. Мы можем получить все 3 сразу в одном наставлении. И вот в этом-то и проявляется разум преданного. Когда преданный проявляет, что-то является основополагающим и самым главным теперь для меня. И он отбирает главные вещи. Потом он отбирает второстепенные, потом третьестепенные, и все остальные. В этом проявляется разум живого существа. Именно разумность именно в этом. Поэтому преданные, которые приходят в преданное служение и начинают действовать, какое-то время они проявляют какой-то разум. То есть они так или иначе почти все пытаются распространять книги. Но постепенно соприкасаются чем? С проблемами, с трудностями, которые приносят физические неудобства. Именно физические неудобства. Возникает страх физических неудобств. И этот страх физических неудобств, поскольку концепция «я есть это тело», он подталкивает живое существо сходить в пути санкиртаны. И начать заниматься каким-то теплым служением. Тепло, хорошо, светло, да? Кухня, шарики там. И как только, не дай Бог, кто меня напугает санкиртаны. Я готов здесь служить, умереть, как смен, лишь бы в тепле. Лишь бы в тепле. Вот летом, пожалуйста. Летом, пожалуйста, лучше выдвинуть меня на санкиртаны. Потому что в храме-то сидеть летом будет. А там, пожалуйста, то же самое чувственное наслаждение. Все цветет, все пахнет. Я знаю это тогда. И вот это есть склонность. Человек начинает отвергать, что благоприятно, и принимать то, что неблагоприятно. Вот чтобы научиться в своем сознании, в своем разуме, разделять эту благодарность, что важно, что второстепенно, что третьестепенно, каким образом я должен действовать, когда мне дают указания или наставления, бывают срочные важные дела, бывают второстепенные, но важные, бывают несрочные, но очень важные. И каждый раз в нашем сознании мы учимся, вот особенно администраторы и санкиртанщики, которые распространяют много книг, они наверняка понимают, о чем мы говорим. Важные, то есть первостепенные и срочные есть. Есть важные, первостепенные, но несрочные. Есть важные, но не первостепенные и не срочные. Есть неважные, но срочные. Вот есть неважное дело, но оно очень срочное. Понимаете? И каждый раз проявление разума, о котором говорит Прабхупада, это то, что мы в сознании учимся вот это распределять. И тот, кто научился это распределять, именно тот действует правильно. Именно только такой преданный может действовать правильно, когда он выдвигает духовные приоритеты и задвигает какие-то второстепенные, которые связаны с материальными приоритетами. Очень часто мы видим, когда преданные гонятся с погоней за какими-то лакшами. Они ищут такого легкого распространения. Но я категорически всегда против этого легкого распространения. Почему? Потому что не улучшается качество преданных. Они деградируют на эти легкие санкции. Они становятся хуже. И в итоге они потом прекращают распространять книги. Потому что их качество истекает. То есть, они видят легкую санкитану и чувствуют, что они недостаточно делают усилий в сахане, не читают джалу, не читают книги, но результаты санкитаны все-таки есть. В их сознании постепенно откладывается неправильная тенденция, что это не так важно. И они начинают распространять книги на чем? На том, что там экономика хорошая, там деньги, денег очень много у людей, там то есть, никаких интересов нету, и новый ветер в этом месте, он сразу приносит результаты. И за счет этих результатов можно постоянно входить в таблицу чемпионов. И духовный учитель будет смотреть и говорит, ой, какой он хороший преданный, ой, какой классный преданный, я так им доволен. Но это называется нечистым распространением. Это есть погоня за результатом. Это выскочка. Это не очень удовлетворяет духовного учителя, такой менталитет. Духовного учителя очень сильно удовлетворяет наше сознание Кришны. Что же подталкивает действие человека именно там, в зале? Вот в этом стихе говорится о небожителях. Они божители. Сын Рупада очень часто говорил, если бы кто-то из полубогов воплотился здесь сейчас, со своим полубогским умонастроением, он был бы лишен полностью почти ложного эго и был бы великим распространителем книг. Но он бы был материальным живым существом. В сравнении с нами, мы бы считали его самым чистейшим, вообще чище не было, если бы мы столкнулись с таким человеком. Но он бы действовал, сохраняя материальные желания и с желанием чего? С желанием оставаться в этом материальном мире, только занимать более высокое положение. Поэтому многие полубоги, осознавая миссию Господа Чайтани, стали молить Господа Чайтани, чтобы он дал им возможность прийти, воплотиться в любом теле. Они готовы принимать самые условные желания. И говорится, что Махапрабху дал им определенные, ну как сказать, приказ, принимать самое условленное рождение. Полубоги готовы принять тела чукч. Чукч во время пьянки. Я серьезно говорю, это мистический процесс. И они не будут затронуты. Они будут вести полное обусловленность жизни. И будут своим примером показывать, как нужно вылазить из жизни. Это не только будут делать спутники Махапрабху, которые пришли с ним из духовного мира. И делают они. Это будут и делать и полубоги. И Шри Кришна сказал, что когда пришел Прабхупада, несколько полубогов не зашли участвовать, он им разрешил лично. И когда они припали к стопам Господа и спросили у него разрешения, Господь сказал, я не знаю, лично я не хотел бы этого. Спросите у него. Если он не против, считайте, что это мое разрешение. Вы представляете, Господь идет в какой категории? Он полностью подчинен своему чистому преданному. Он говорит, я в принципе не очень бы этого хотел. Спросите разрешение у Прабхупады. Если он будет не против, считайте, что это мое разрешение. Он ставит себя в зависимость. Господь ставит себя в зависимость от своего чистого преданного. И показывает, что такое чистый преданный. И полубоги они не понимают. Они тут же приходят в смятение. Как же так? Для них Господь это олицетворение смирения, благоговения, всего остального. Они в Господе видят, и вдруг они видят, что Господь проявляет себя. И они опять приходят в смятение. Они не могут понять этого положения Господа, когда Он говорит, просите разрешения моего преданного. Полубоги не понимают этого положения. Они лишь знают о положении Вайкун. Они не могут понять этого умонастроения Кришны на голову Вриндавана, что он там в подчиненном положении у своих преданных. Они-то в Боге, они же действуют всегда из страха. Все полубоги, все в материальном мире действуют из страха. Из страха передо мной дует ветер, светит солнце, светит звезды, из страха передо мной горит огонь. Все, он говорит, из страха передо мной действует. Брахма, творец Вселенной, творит ее из страха передо мной. И вдруг Кришна говорит, вообще-то я не очень бы этого хотел, но спросите у моего преданного. Если он не против, то считайте, что это мое разрешение. И полубоги в смятении. И они начинают обращаться к Брахме и говорят: «О, Брахма, как же так? Почему Господь, он в таком положении? Он что, шутит?» И Брахма говорит: «Нет, это положение чистого преданного». Они сказали: «Ну как-то Господь так никогда себя не проявляет». И Брахма тогда немногим из них тихонечко, чуть-чуть приоткрывает занавес отношений Господа к своей высшей обители. Что там Господь не проявляет себя верховной личностью Бога. Более того, он даже проявляет себя слугой своих чистых преданных. И полубоги ничего понять не могут. Но те, которые чуть-чуть начинают осознавать положение и привлекаться этим, им разрешают не зайти, но не всем. Но не всем. Воплотиться. И говорится, что сейчас наступает момент, или наступил ли он давно уже, я не помню этого, что в миссии Харинама Санкиртаны участвует много небожителей. Очень много небожителей. Они спускаются, оставляют свое положение на своих всяких замыслах. Кто-то так очень стремится занять их положение. И они позволяют занять свое положение и снисходят обратно, спускаются на землю, принимают обусловленное рождение и начинают участвовать в Харинама Санкиртане Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Желание получить милость. Говорится, что только Махапрабху дает возможность участвовать в своей лиле всем. Всем. Всем абсолютно. Жители Вайкунхи могут участвовать. Могут участвовать обусловленные души, могут участвовать жители райских планет, жители адских планет. Все могут участвовать в миссии Харинама Санкиртана. Чего не делает никто. Ни одна аватара не делает этого. Все приходят со своим окружением, дают игры со своим окружением, сворачивают и уходят. Но Махапрабху... И никого не пускают в эти игры. Вот самое все. Большой секрет. Никто никогда в свою лилу никого не пускает. Но Махапрабху даже нас, деревянных, пустил. Даже нас, деревянных, Махапрабху пустил. Даже таких баобабов, как мы, он пустил.